Эпилог. Ахмед. Тут гонец твой с пакетом, непонятным, ко мне заявился. Я его послал, откуда пришел, а он обиделся. Персонал у тебя совсем не стрессоустойчив, раним, непрофессионален, твой недочет. Это тебе не с камерой бегать, тут мозги нужны. Перелистывая судебный иск, я даже невольно улыбнулся, представляя, как будет меняться физиономия этого ублюдка в процессе беседы. «Послушай, граф, меня ваша семейка заебала уже. Мы пока друг друга перестреляем. У меня деньги уплывут. Мне твои выходки, блядь, поперек горла уже. Выплатишь мне все, понял, с процентами. Пусть с тобой теперь прокуратура разбирается». «Я ознакомлюсь. Не против?» «С...» — выдерживая паузу. «Предметом иска». «Так, Ахмед Нармузинов, 60% акций. Логистическая компания «Транслоджистика». «Ты читай, читай, граф. Твой братец сам мне в руки все отдал, так что хватит выебываться». «Ахмед, хочешь, я тебе еще 40% подарю? Я добрый сегодня. Вся транслоджистика у тебя в кармане будет». Знал, что сейчас его лицо перекосилось от недоумения и непонимания. До него пока не доходило, в чем подвох. Но Ахмед не дурак, чувствовал, что тут что-то нечисто. «Я сам возьму, если мне надо будет. Скорее, чем ты думаешь. Ахмед, а у тебя не только курьеры-идиоты, но и юристы-профаны. Ты бы хоть диплом проверял, что ли? Это тебе не шлюх на профпригодность тестировать. Глаза разуй и читать научись». Бросил трубку и, предвкушая грядущее разочарование Ахмеда, налил в бокал виски. «За это определенно нужно выпить. Это так, разминка, Ахмед. То, каким тупицей ты себя сегодня почувствуешь, только капля в море по сравнению с тем, что я тебе приготовил». Макс хорошо сообразил тогда. Бакит с Ахмедом так обрадовались его поражению, что приняли все бумаги, которые тот им подсунул, за чистую монету. Буквы знакомые увидели, и все, победу праздновать. Макс им документы на руки отдал, согласно которым Ахмед является владельцем 60% акций несуществующей де-факто компании. Так, мыльный пузырь, фикция. Счета, оборот денег, документация – все только на бумаге. К названию нашей компании, на которую Ахмед глаз положил, просто «А» в конце добавил, чтобы бдительность усыпить. И эту наживку они и проглотили. В суд решили обратиться. Букве закона почтение отдать. Клоун. В лужу сядет, когда дойдет, что транслоджистик и транслоджистика — это две большие разницы. И Ахмед, по сути, просто сотрясает воздух. Я знал, верил, убежден был, что Макс не мог так поступить, не мог переступить через завет отца. Это не просто бизнес, это святое. Если о такой категории вообще можно говорить, учитывая наш образ жизни. Поэтому и продумал этот шаг, за что я был ему очень благодарен. Оценил. Отдал должное тактическому ходу. Самому немного легче стало, что хоть в этом не ошибся. Тяжело нам дался этот период. Утраты, я бы сказал, невосполнимые, самое грустное из которых — потеря доверия. Нет настоящей семьи без Веры, а мы ее потеряли. Только Дарина, собрав в кулак последние силы и пройдя через разочарование и отчаяние, смогла поверить Максу опять. Этих двоих связывает что-то вне человеческого понимания. Их чувство нельзя назвать любовью, скорее зависимостью неизлечимой. Полное растворение друг в друге. Никто из них собой уже не был. Часть каждого вросла внутро другого так, что не выжить уже друг без друга. Я это в больнице понял, после того, как Дарину увидел. Примчалась к нему, сердцем почувствовала, что случилось что-то. Все вдруг неважным стало. Чувства оголились, и наружу вырвалось лишь настоящее, полное осознание того, что не отдаст его никому, даже из лап смерти вырвет. Решила все для себя, что он ее, а она его. Никакая жестокость, никакие унижения и разочарования не смогли убить эту абсолютную и бескомпромиссную готовность быть с ним рядом. Всегда и при любых обстоятельствах. Кто-то назовет это слабостью, кто-то смирением. Найдутся и те, кто злорадно назовет Дарину дурой, потерявшей последнюю гордость. Только книги пишут и кино снимают именно о такой любви. О ней мечтают по ночам наивные молоденькие девочки, не понимая, какая она на самом деле страшная. Своей силой, для которой грань между добром и злом давно исчезла. Она не подвластна им самим. И в один момент и счастье может превратиться в проклятие. Они нашли в себе силы вернуться друг к другу. Начать жить заново. Да, заново. Потому что в ту ночь они умерли оба. Не мне их судить. Каждому из нас суждено прожить только одну жизнь, другой не будет. Поэтому и выбирать тоже только нам. Как и отвечать потом за этот выбор. Стало немного легче, когда увидел, что сестра улыбается. Как смотрит на ребенка, светясь от счастья. Даже Макс преобразился. Появилось в нем то, чего раньше не было. Готовность не только брать, но и отдавать. Каждый раз, когда смотрел на племянницу, в душе нежность разливалась вперемешку с горьким сожалением, ведь рождение своей дочери мне увидеть не удалось. Потерял много, не вернешь уже, потому и признал их право на это счастье. Только лукавить не стану, не скажу, что рад за Дарину, потому что отрицание во мне больше, чем радости, опасения, что повторится все это, такие, как Максим, не меняются, и я, в отличие от Дарины, верить ему пока не мог. Остался тот самый осадок на душе, горький и тяжелый, которым так щедро одаривает разочарование. Мы продолжали общаться, собираться в честь семейных праздников, вели общие дела, но время беззаботных шуток, счастливых взглядов и ощущения единого целого прошло. Молчание становилось неловким, слова взвешенными, прощания сдержанными. Мы не возвели вокруг себя стены, слишком многое нас связывало, только в отношениях появилась натянутость, когда, находясь с человеком в одном помещении более нескольких часов, чувствуешь, что лучшим выходом будет разойтись, каждый в свою сторону, чтобы не позволить нарастающему напряжению разрушить остатки былого единства. Можно простить друг другу все, только простить не значит забыть, и я пока не готов был забывать. Понял, пытался принять, но забыть нет, не удастся. Время покажет, как мы будем с этим справляться. Каждый в себя приходит по-своему, как и смысл жизни обретает свой. И если для кого-то из нас он состоял в любви, то для меня превратился в месть. Ахмеду. Рациональную, продуманную и просчитанную. И старая как мир поговорка о блюде, которое нужно подавать холодным, зазвучала для меня по-особому. Кажется, я даже почувствовал, каким неповторимым является этот вкус. Вкус мести, остро-пикантный, с горьковатым послевкусием разрушенных судеб. Она смотрела на фото мужчины на сайте новостного портала и не понимала, почему так зависла. Да, она, несомненно, его видела раньше. Видела мельком. Отец как-то говорил с ним по скайпу. По тону голоса она прекрасно понимала, что они далеко не друзья и даже не партнеры, скорее враги. Тем больше любопытства вызывал в ней этот тип. Вроде не намного младше ее отца, а выглядит так, что пальцы ног сжимаются от восхищения. Ей никогда не нравились ее сверстники, нравились мужчины постарше. И сейчас ей казалось, что по телу пробегают мелкие электрические разряды. Как говорит ее подруга Кира, ёкнула, да? Но все, шоу начинается. Что-то в этом лице заставляло ее смотреть на изображение, не отрываясь. Красивый, Очень красивый и какой-то холодный. Есть люди, излучающие ледяной холод. Лекса привыкла еще с детства представлять людей как часть какой-то стихии. Отец напоминал ей огонь, всегда и неизменно обжигающие языки пламени, которые сплетались с ее жаром, и получался апокалипсис. А здесь она увидела завораживающий лед. Он обжигал, как и огонь, но в то же время оставлял странное ощущение соблазна поджечь его. Почувствовать, как он будет таять ледяными каплями. Умеет ли такой плавиться от страсти, или он никогда не поддается эмоциям? Лекса видела в своей жизни достаточно красивых мужчин, притом красивых самой разной красотой, но никто из них не был похож на этого. Она смотрела на его лицо, на очень темные карие глаза и ощущала странный полет до оглушительного сердцебиения в ушах и тошноты от набранной высоты. У нее почему-то возникло стойкое убеждение, что рядом с ним можно почувствовать космос. Еще тогда, когда увидела его изображение на экране планшета отца, и тот быстро отвернул дисплей от нее, она почувствовала это непреодолимое желание увидеть снова. Тогда еще спросила у отца, кто это, но он грубо ее одернул и отправил к себе в комнату. Андрей Воронов. Андрей Савельич Воронов. «Лекса!» Она захлопнула крышку ноутбука и резко обернулась к своему дяде Саиду. Принесла его нелегкая к ним в гости на целый месяц, ходит тенью, следит за ней. Отца настраивает против, лезет не в свое дело постоянно. После смерти дяди Бакита они все как с ума посходили. Отец звонил. Говорит, ты на сотовый не отвечаешь. «У меня сдохла батарейка, я ему перезвоню». «Сейчас перезвони, Лекса, он ждет». На мейле пикнуло оповещение о новом сообщении. Девушка дождалась, пока дядя выйдет из ее комнаты, и лихорадочно открыла письмо. Ох, как же она его ждала, и в тот же момент боялась прочесть ответ. Несколько секунд медлила, а потом все же жадно прочитала. «Мы рады сообщить, что вы прошли первый отборочный тур в международном музыкальном конкурсе «Парад планет». Мы ожидаем вас на первое прослушивание, которое пройдет». Девушка широко распахнула светло-карие глаза и прижала руки к груди. «Офигеть! Просто офигеть! Так не бывает! О боже! Ничего себе! С ума сойти!» Конец третьей книги. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Ирина Ефремова.